Осенью, как всегда, небо с проседью, пусто так все прохожие исчезли вдруг. Городом правит ненастье. Ты грустишь и глазами печальными провожаешь отчаянных красивых птиц, улетающих там. Нас тянет сегодня друг к другу. Полчаса, полчаса до полуночи. Мы с тобой словно две свечи сгорим дотла в бесконечности нашей любви. Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить. Пусть ночь сковала все вокруг тоской немыслимой. Шумит осенний дождь, он смоет все следы.